Алло. Лёш. Алло. Да. Да что это такое? Что за звонки? Откуда они идут? Непонятно. Почему на этот телефон? Алло. Ну? Ну. И что? Что ты будешь теперь делать? Чего? Ну, собирается это самое, выселять 218-ю. Она, блядь, названивает всем, всех путает. Всех в подъезде путает. С ума сойти. Алло. Да. Кого вам нужно? Хуй в пальто. Да что ж это такое? За звонки идиотские. Алло. Чего? Видите, это жительница 232-й квартиры. Вот туда и звони. Так она ж звонит к вам. Не может понять, кто дозванивается. А 218-я вообще, блядь, беспределит, соединяет непонятно кого. Понимаете?